Простите, что не рассказываю вам об этом подробнее. Со времени моего приезда в Рим мой друг Лиланд подвергается из-за меня сильному давлению. Вот я и помалкиваю, пытаюсь уберечь вас от возможных неприятностей». Отец Бричинский молча смотрел на него, потом робко спросил: «Но кто же может давить на епископа, работающего в Ватикане?» Вспомнив замечание, которое вырвалось у поляка во время их первой беседы: «А я думал, что вы человек Кацингера», отец Нил решился. «Конгрегация вероучения. Точнее, лично кардинал-префект». «Кацингер!» Поляк вытер вспотевший лоб, его руки слегка дрожали. «Вы не знаете ни прошлого этого человека, ни того, что он пережил». Отцу Нилу удалось не выдать своего изумления. «Я действительно ничего о нем не знаю, кроме того, что это третье лицо в церкви после папы и государственного секретаря». Отец Бричинский смотрел на него глазами побитой собаки. «Отец Нил, вы слишком далеко зашли. Теперь вам необходимо знать то, что я сейчас скажу. Я никогда никому не говорил, кроме отца Андрея, потому что он один мог понять. Его семья была рядом с моей в дни несчастья. Отцу Андрею мне не пришлось ничего объяснять. Он уловил суть с первого слова». Отец Нил задержал дыхание. «Когда немцы нарушили германо-советский договор, части вермахта лавиной хлынули на польскую территорию. Дивизия «Аншлюз» несколько месяцев стояла в окрестностях Брест-Литовска, обеспечивая тылы наступающей армии. В апреле 1940 года один из высших офицеров, обер-лейтенант, согнал всех мужчин нашей деревни. Моего отца вместе с ними увели в лес. Больше никто его никогда не видел». «Да, вы мне уже говорили. Потом дивизия «Аншлюз» отправилась на Восточный фронт, а моя мать со мной на руках пыталась выжить в деревне. Тогда ей помогала семья отца Андрея. 2 года спустя мы снова видели, как остатки германской армии проходят мимо наших жилищ, но в обратном направлении. Теперь они отступали. Это был уже не кичащийся своей доблестью вермахт, а банда грабителей. Везде, где бы ни проходили, они насиловали и жгли. Однажды, мне было 5 лет, мама, страшно испуганная, схватила меня за руку: «Спрячься в погреб. Вон идет офицер, который увел твоего папу. Он вернулся». Я спрятался, но сквозь приоткрытую дверь видел, как вошел человек в немецкой форме. Ни слова не говоря, он расстегнул свой поясной ремень, набросился на маму и изнасиловал ее у меня на глазах. В ужасе отец Нил пролепетал: «Вы знаете имя этого офицера?» «Как вы понимаете, я не мог его забыть и долго разыскивал его след. Он умер вскоре после того дня. Польское сопротивление расправилось с ним. Это был обер-лейтенант Герберт фон Кацингер, отец нынешнего кардинала-префекта конгрегации доктринального очищения веры». Отец Нил открыл было рот, но не сумел выдавить ни слова. Бричинский, сидевший напротив, казалось, был окончательно разбит и подавлен. Наконец, с заметным усилием он заговорил снова. «После войны, став кардиналом в Вене, Кацингер попросил одного испанца из Opus Dei порыться в австрийских и польских архивах, и тут выяснилось, что его отца, которым он безмерно восхищался, убили польские партизаны. С тех пор он ненавидит меня, как и всех поляков». «Но как же, ведь папа поляк. Вам этого не понять. Все, кто подвергся влиянию нацизма, пусть даже не по своей воле, всю жизнь носит в душе его глубокий отпечаток. Бывший член Гитлерюгенда, сын офицера вермахта, убитого поляками, он отказался от своего прошлого, но не забыл его. Из этого ада никто не возвращается невредимым. Я уверен, что он сумел избавиться от негатива по отношению к папе-поляку, чьей правой рукой сейчас является. Он искренне чтит его. Но ему известно, что я родом из деревни, где стояла дивизия «Аншлюз», и знает о смерти моего отца». «А о вашей маме?» Тыльной стороной ладони отец Бричинский вытер набежавшую слезу. «Нет, этого он знать не может. Я единственный свидетель. Память об отце остается для него незапятнанной. Но я-то знаю...